Но дальше пойдет речь не про залив. Смотрю, какое-то чудовище за бортом. То отплывет, то приблизится. И тяжко-тяжко вздыхает. Кит, а какой, никак не разберу. А потом рассказчик его разглядел. Голова тупая, как кувалда. Длинная. Ни у одного зверя такой нет. Глазки крошечные, а ноздря всего одна. Из воды ее высунет, фонтан пара выпустит, вздохнет тяжело и опять уйдет под воду. «Почему же он плывет за судном?» — спрашивает рассказчик у капитана. «Да верно принял наше судно за кита», — объясняет капитан. «Молодой еще, молоко на губах не обсохло. И, видно, отстал от матери, от своего стада. Все кашалоты, как начинаются осенние штормы, уходят к экватору». И когда молодой кашалот исчез, рассказчик думает, найдет ли это маленькое чудовище свою маму. Несмотря на краткость, лаконизм рассказов, читатель Геннадия Снегирева получает множество поэтических впечатлений и уже сам может путешествовать по разным краям, не покидая дома. Пристальный поэтический взгляд автора заставляет все рассмотреть в этих краях и всему удивиться. Удивиться кедру, который такой сильный и щедрый, что ему нипочем злые ветры, и он кормит множество зверьков и птиц, рассказ «Кедр». Удивиться верблюдам, которым, ох, как тяжело зимой, но которые зато весной танцуют от радости танец весны, танец верблюдов. Удивиться воробью, неожиданному пассажиру, который доплыл на корабле до самой Камчатки, где никогда не было воробьев, как воробей на Камчатке побывал. И незаметно автор подведет своего читателя к чувствам большим и вечным. Найдет ли это маленькое чудовище свою маму? Писатель Геннадий Снегирев потому и может заставить своего читателя удивляться, что в нем самом живет это детское любопытство и удивление. «Мне хотелось всюду побывать и все увидеть», — сколько раз подобная фраза встречается в его рассказах. По существу, писал Константин Паустовский, многие рассказы Снегирева ближе к поэзии, чем к прозе. К поэзии чистой, лаконичной и заражающей читателя любовью к родной стране и природе во всех ее проявлениях, и малых, и больших. С поэзией прозу Снегирева сближает также поистине прозрачное слово, простое и естественное, как бывает в хороших стихах. Да и любой его рассказ сам по себе напоминает стихотворение от первой строчки. «Осенью я первый раз пошел в школу. До последних в школе было совсем не страшно. Обратно я шел вместе с девочкой, которая вздохнула. Она живет около моего дома». У рассказов Снегирева часто и названия, какие бывают у стихотворений. «Бабочка на снегу», «Ночные колокольчики», «Весной». Став писателем, Геннадий Снегирев не бросил путешествовать, потому что путешествие для него такое же необходимое дело, как писательство. Можно даже сказать, что у Снегирева они тесно связаны между собой. Новое путешествие – значит новые рассказы, повести, новые книжки. Пускай пишутся они не сразу, и надо время, чтобы впечатления по-настоящему отстоялись. Каждый год Геннадий Снегирев отправляется в новое путешествие на Белое море, в Туву, в Арктику, на Камчатку, в Туркмению, на Курильские острова, в Бурятию, в Горный Алтай. В иные края, на Курилы, в Бурятию, в Туву, Геннадий Снегирев возвращался и во второй, и в третий раз. И в каждом путешествии приобретал новых друзей, которые оставались его друзьями на всю жизнь. Как старик Мендумы, который был проводником экспедиции в Туве, как ветеринар Самбу, как охотник Шагдар Байминов. Их Снегирев вспоминает с той же любовью, с какой вспоминает профессора Лебедева. А с ним уже в зрелые годы он прошел на шлюпке под парусом по Лене. Ученого Иофа, они для него учителя на всю жизнь. Уже больше 3 десятилетий пишет Геннадий Снегирев для детей. Пишет талантливо, добро. Подросли его первые читатели и читают его книжки своим детям. На многих языках в нашей стране выходят книги писателя Геннадия Снегирева. И не только у нас в стране, но и во множестве стран мира. В ФРГ, в Японии, во Франции, в Болгарии, в Польше, в Чехословакии. Ну, а сам писатель? Что он думает о своем деле? С годами он еще строже относится к себе и к тому, что пишется для детей. «Мне кажется, — говорит Геннадий Снегирев, — что если детский писатель не воспринимает реальную жизнь как чудо, как сказку, то незачем браться за перо и тратить время зря».